Глава 18. Скандал в хранилище. Егор и Степан вошли в соседний зал. Это было просторное, сумрачное помещение с черными стенами, заставленное высокими металлическими стеллажами. С потолка свисали многочисленные лампы дневного света, компенсирующие отсутствие окон. Но горели они через одну, поэтому в помещении все равно царил легкий полумрак. Массивные стеллажи, заставленные картонными и деревянными ящиками всевозможных размеров, образовывали здесь целые лабиринты. В крайнем проходе стояла низенькая металлическая тележка, а на ней большой продолговатый ящик, сколоченный из грубых досок. На боку алела большая печать с названием музея. «Гляди-ка, они и правда уже все приготовили». «Меня одного пугает количество этих ящиков. Ты глянь, сколько их тут. Похоже, мы всю практику только этим и будем заниматься». «Ну, хоть в универ не таскаться. К тому же до каникул осталось всего ничего. Во всем нужно видеть светлые стороны». «Меня всегда поражало, как тебе это удается». «Что именно?» «Видеть эти самые светлые стороны. Ты же в любой помойке можешь отыскать что-нибудь хорошее. Что бы ни происходило, ты не унываешь». «Ну, как любит повторять мой папаша, и это тоже пройдет. За любой темной полосой всегда будет светлая». «Философ». Они приблизились к тележке и только взялись за ее ручки, как в коридоре послышались чьи-то громкие голоса. Кто-то яростно ругался, причем голоса быстро приближались. Степан и Егор удивленно переглянулись. «Заткнись». Дверь склада распахнулась от мощного удара, и на пороге возникли двое. Один грубо втолкнул другого в хранилище и замахнулся для удара. Дверь с грохотом захлопнулась у них за спиной. Практикантов, вошедшие, не видели, зато ребята мгновенно узнали обоих. Это были Константин Перелозов и Владимир Решетников. Егор тут же присел на корточки, скрывшись за стоящим на тележке ящиком, и дернул за собой Степана. «Ты чего?» «Прячься, балбесина, от греха подальше. Он и так на тебя зуб точит». «Что за бабские истерики? А тебе уже весь персонал музея шепчется. Что ты вчера тут устроил? Выставил себя посмешищем, так и дал бы тебе по роже. Чтобы я стал таким же красивым, как ты. Я видел эти видеоролики, они повсюду. И другие учредители их тоже видели. На твоем месте я больше опасался бы их реакции. Все уверены, что твоя дочь вчера напилась и устроила дебош. У видео с ее участием просмотров даже больше, чем у тех, где тебя бьют по морде». «Все близкие знают, что моя дочь не пьет, кретин. И вообще, сейчас речь не о ней. Мне еще вчера донесли, в каком невменяемом состоянии тебя нашли на лестнице». «Но я видел свою жену, говорю тебе. Видел ее, как сейчас вижу тебя». «Да быть этого не может». «Думаешь, я сошел с ума?» «А что, предпосылок хватает?» «Я не сумасшедший. Понимаю, это звучит безумно. Но это точно была она, Анжелика». «И как ты это объяснишь?» «К чему мне что-либо объяснять? Она практически набросилась на меня. Любой на моем месте испугался бы. Эти болтуны нашли меня, когда я был вне себя от ужаса. А они уже разнесли по всему музею. Добраться бы до них, всех бы уволил к чертовой матери». «Они еще долго будут перемывать тебе кости, вот увидишь. Советую взять себя в руки, пока персонал не решил, что ты окончательно спятил, Константин. И рот закрой, пока тебя практиканты не услышали. У меня дочь где-то здесь, в соседнем помещении. Не хватало еще, чтобы и она посчитала тебя психом». «Сколько раз тебе повторять? Я не псих!» «Мне плевать на то, что тебе там померещилось! Но если ты еще хоть раз выкинешь нечто подобное, я тебя насильно к психиатру доставлю». «И все же я ее видел. И никто меня не разубедит. Можешь верить или нет, но раз уж она объявилась, то и к тебе наведается. Ведь вас столько всего связывало. Я даже удивлен, что первая она явилась ко мне. В последние месяцы мы с ней практически не разговаривали. А теперь она тут». «Ты сам себя слышишь? Утверждаешь, что по музею разгуливает покойница, похороненная несколько лет назад? Еще одно слово, и я в самом деле сдам тебя в психушку. Постарайся успокоиться. Может, у тебя стресс после ограбления? Возьми выходной, съезди куда-нибудь за город». «Нет уж. Если Анжелика или что бы там ни было достала меня здесь, то и в любом другом месте достанет. К тому же у меня сейчас действительно столько работы. Может, ты и прав, и мне мерещится не весь что. Ладно, пойду к себе. Неплохо бы просмотреть записи с камер слежения. Если за мной вчера кто-то гнался, то он должен был попасть в объективы. А вот это хорошая мысль. Давай-ка прямо сейчас сходим в офис службы безопасности. Слыхал? За ним вчера умершая жена по музею гонялась. Бред какой-то. Перелозов — конченый псих. Я тебе еще вчера об этом говорил. А может, перебрал на вечеринке, вот и увидел не весь что... Ладно, это не наше дело. Сами разберутся. А теперь берись за тележку. Пора продолжать работу, а то время не ждет. И они начали толкать тяжелую тележку с ящиком к дверям склада.